Соснин улыбнулся и начал спускаться в вестибюль. «Ох уж эти кадровики», — сказал он Эвальду, когда они садились в машину. «Сущие наказания. Не терпят никаких конфликтов». «А может быть, они правы?» — ответил Эвальд. «Как знать, как знать». Коридор тюремной больницы был затянут серым, похожим на шинельное, сукном. По обеим его сторонам расположились двери, такие же, как в тюрьме, с волчками, кормушками, массивными тяжелыми запорами. Эвальд видел все это впервые, а Соснин шел за врачом как человек, привычный к любым ситуациям и неожиданностям, которые могут встретить нормального человека в подобном месте. «Здесь», — сказал сопровождающий их врач. «Откройте», — повернулся он к дежурному надзирателю. «Камера, или как она здесь называлась, палаты, что ли?» Эвальд не знал этого. Была узкой и мрачновато-серой от покрашенных какой-то странной краской стен. На койке лежал перебинтованный человек. Соснин, врач и Эвальд вошли в палату. Словно из кокона, из белых бинтов, глядели на вошедших недобро настороженные глаза. «Вы можете говорить, Егерс?» — спросил Соснин. Молчание. «Вы можете говорить?» — повторил подполковник. Раненый облизал языком губы и усмехнулся. «Поговорите с ним, Пальм, по-эстонски», — попросил Соснин. «Пальм?» — хрипло засмеялся, давясь Егерс. — «Пальм!» — повторил он еще раз и приподнялся на локтях. — «Так вот ты кто! А я видел тебя в городе и никак не мог понять, откуда тебя помню. Я и папашу твоего помню, и еще кое-кого». Егерс откинулся на подушке и так и лежал, то ли ощерившись, то ли улыбаясь. «Что он сказал?» — спросился с ним. «Он говорит, что помнит меня, моего отца и еще кое-кого». «Продолжайте. Переведите ему, что нам необыкновенно интересны его воспоминания, особенно о Сан и Юхансене». «Юхансен!» — прохрипел Егерс. «Юхансен! Вам не видать его. Его нет. Давно нет. Он как миф, как тролль. А кого-то ты увидишь, ты, поднявший руку на брата своего. Помни, Егерс говорил, и глаза его были бредовы и мутны. Помни, и сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, Каин! — крикнул Егерс. Он сделал движение, словно хотел рвануться к Эвальду, и, застонав, рухнул на подушке, потеряв сознание. Так Соснин достал папиросы. «Судя по произносимым именам, у вас был богословский спор». «Нет», — сказал Эвальд, — «нет». «Он говорил о Каине». «Ах так! Он цитировал Библию». «А что конкретно?» «Осуждение Господом Каина». «Я думаю, что пока с ним не договориться». Подполковник повернулся к врачу. «Сергей Степанович, как вы думаете?» «Конечно, сознание будет возвращаться к нему, но когда? Слишком уж тяжелый случай». Когда они вышли из леса, стало немного светлей, хотя ночь была недобро темной. Юлиусу показалось даже, что он видит небо, серое и неуютное, плотно прильнувшее к пикам ели. Последнее время он почти безвылазно отсиживался на острове. Несколько раз люди уходили в мир, как любил шутить его помощник Саммер, приносили жратву и выпивку. Однажды они привлекли 3 ящика марочного портвейна, напали на машину, везшую продукты в кооперацию. Его люди пили, и он пил, постепенно теряя человеческий облик. Ругаясь по-эстонски, по-русски и по-шведски, Юлиус бил кулаком сосну, грозился и плакал, пока его не связали. Утром, похмеляясь сладковато-терпким вином, он чувствовал теплоту, медленно расползавшуюся по всему телу, и вместе с этой теплотой уходил страх. Оставалась только боль, живущая в разбитой, обмотанной грязной тряпкой руке. С того дня он все чаще и чаще посылал людей в мир, а сам лежал на нарах, ожидая их, ожидая первого жгучего глотка, после которого становилось тепло и бездумно. Но вместе с теплом приходила ненависть. Чувство это начинало в нем проявляться и жить самостоятельно. Оно принимало определенный облик, и, напиваясь, он видел свою ненависть. Она была хорошо одета, сидела в уютной гостиной, и пахло от нее дорогим табаком и одеколоном «Аткинсон». Он ненавидел красных, из-за которых ему приходилось прятаться на болоте, и ненавидел тех, кто сейчас сидит в Швеции и ждет, когда он, Юлиус Сярк, поведет своих людей на подвиг ради торжества идеи, неясной никому из них. Связной от Юхансена пришел поздно вечером, и они, проваливаясь в болото, обдирая лицо и руки в лесу, пошли на хутор к Пыдеру, где ждал его Юхансен. Юлиус шел молча. Связной несколько раз пытался заговорить с ним, но замолчал, натолкнувшись на презрительное молчание лейтенанта. Младший Сярк не любил этих людей, с которыми его свела жизнь за последнее время. Не любил и презирал, как может богатый домовладелец презирать квартирных воров. От первых пьянящих голову дней, когда он видел только борцов за свободу Эстонии, ничего не осталось. Похмелье наступило быстро. Эти люди были обыкновенными бандитами, и он стал похожим на них. Впрочем, даже это его теперь мало волновало. Его захлестнула душевная апатия. Странное чувство, впервые поселившееся в нем и овладевшее всем его существом. Иногда сквозь эту стену безразличия пробивалось прошлое, и тогда он вновь чувствовал себя лейтенантом и сыном Сярга. Тогда он пытался навести порядок, кричал на людей, проверял оружие и патроны. Но все это продолжалось недолго. И снова люди уходили в мир за самогоном. Лес кончился, и Юлиусу показалось, что наступило утро. Казалось, что над полем встает рассвет. Ночь была лунной и яркой. «Теперь осторожнее, лейтенант!» Связной выругался сквозь зубы. «Плохая ночь!» «Ты, кажется, боишься?» — насмешливо спросил Юлиус. Связной обернулся к нему, долго смотрел и, не сказав ни слова в ответ, пошел вперед. Они шли по полю. Под ногами скрипела трава, шумом взлетали вспугнутые птицы. Они шли туда, где в темноте светились окна хутора Пыдера. После темноты свет на секунду ослепил Юлиуса. В комнате пахло можжевельником и еще чем-то незнакомым. За заставленным закусками столом сидел Юхансен. «Юлиус!» — тяжело поднялся он. «Наконец-то! Ты засиделся на болоте. Наверное, забыл, как стреляют, а? Ну что молчишь, Сярк?» «Ты звал, я пришел, капитан». Юлиус положил автомат на лавку. «Да, я звал тебя, лейтенант». Юхансен захохотал, закашлялся, подошел к столу и налил две большие стопки. «Но за встречу!» Он выплеснул, не выпил, а именно выплеснул самогон в глотку. Юлиус подождал немного и медленно высадил свою рюмку. «Но...» — Юхансен поставил рюмку. Как ты там, лейтенант Сярк? Я выполняю приказ. Какой? Берегу людей. Чей это приказ? Твой, капитан? Ах, да. Приказ действительно мой. Я отдал его, я...